Глава 15. Прощальные гастроли Септимуса Фолса. «Нет, я ему нисколечко не сочувствую», — сказал Дайкон. «Смертные казни в этой стране нет, и остаток жизни он проведет в тюрьме. Я считаю, что ему еще повезло. Ненавижу шпионов, тем более убийц. А вот беднягу Квестинга мне искренне жаль. Не надо, прошу тебя». «Извини, милая. Нет, не буду звать тебя, милая. Так обращаются к людям наши знаменитые театралы, когда не помнят их имен. Я уж буду звать тебя по старинке, ладно? Например, так. Барбара, любовь моя. Барбара, солнышко. Барбара, птичка. Только не дуйся, прошу тебя. Куда пойдем? Может, к морю? С тобой хоть на край света». Они гуляли рука об руку под ясным небом. «Мне кажется, что прошло не два дня, а целые недели», — сказала вдруг Барбара. «Мне тоже. Столько событий. Сперва арест Смита, затем такой блистательный отъезд мистера Септимуса Фолса. Да чего же жаль, что нам скоро тоже уезжать». «Когда?» «Гаунд говорит, на следующей неделе. Пока продлится дознание, мы остаемся здесь. Ему ж гораздо лучше». По словам твоего знаменитого дядюшки, вполне возможно, что он навсегда избавился от своего заболевания. Доктор Акрингтон выразился так. «Рецидива фиброзита может и не быть». Для меня это звучит как заклинание. «А куда едет мистер Гаунд?» — глухим голосом спросила Барбара. «В Лондон. Он хочет организовать новое турне для шекспировской труппы. Кстати, я собираюсь уволиться». «Уволиться? Но почему?» Хочу еще раз попытать счастье на призывном пункте. Если провалюсь, то возвращусь к Гаунту. Ты мне напишешь? Барбара не ответила. Напишешь? Девушка кивнула. Что за несправедливость? Вздохнул Дайкон. Ты тут льешь горькие слезы из-за его отъезда, а я готов в голос вопить из-за того, что расстаюсь с тобой. Чушь какая-то. Барбара вдруг остановилась. Дело вовсе не в этом. С горячностью заговорила она. — Просто устала я от этой бессмысленной жизни. Не могу так больше. — Господи, а чего же в ней бессмысленно? Я чувствую себя последней дурой. Вбила себе в башку, что он такой же благородный, как мистер Рочестер, а он оказался таким же тщеславным, чванливым и ничтожным, как все остальные. Без конца причитал, какой он ранимый и чувствительный, тогда как на самом деле... До смерти боялся, что его заподозрят. Я готова сгореть от стыда. — Да, — произнес Дайкон. — И почему он вдруг именно подарил мне такие вещи? Позабавиться решил, что ли? Не сердись на него. У него доброе сердце. Он раздает подобные подарки с такой же легкостью, как ты грызешь орешки. Для него это пустяки. А какую сцену он закатил, когда папочка так вежливо объяснил, что я не могу принять от него такой подарок? Он сказал, если не хочет, так пусть вообще голая ходит. Честное слово, Сим своими ушами слышал. Для его болезненного честолюбия удар оказался слишком чувствительным, — пояснил Дайкон, пытаясь унять дрожь в голосе. Он расценил это как щелчок по носу, он кипел как чайник. Ну и по делам ему. — сказала Барбара. — И прошу тебя, не будем больше говорить об этом, а то, как бы я не пожалела об утраченных вещах, — добавила она и лукаво улыбнулась. — Браво, мисс Клэр! — воскликнул Дайкон и вдруг к своему неимоверному удивлению почувствовал, что девушка взяла его за руку. — Напиши мне, ладно? — еще раз попросил он. Если эта чертова война продлится еще долго, ты совсем меня позабудешь, но я непременно вернусь. — Да, — кивнула Барбара, — возвращайся, пожалуйста. — Вот и все, — сказал мистер Фолс. — Сразу по окончании дознания я отправляюсь в Веллингтон. Комиссар полиции ждет, не дождется моего приезда. Боюсь, что мы поймали мелкую рыбешку, но, по крайней мере, эта история должна насторожить их. — Надеюсь, — произнес суперинтендант. А то мы совсем обленились. Как, оказывается, легко усыпить бдительность. Какое счастье, что вы оказались здесь. — Да, — ухмыльнулся сержант Уэбли, — А то ведь старый доктор буквально засыпал нас письмами, но нам его подозрения казались досужими бреднями. Кто бы мог подумать, что старикан окажется прав, по большому счету, конечно. — Да, — задумчиво произнес суперинтендант, — интуиция — великое дело. — Доктор Акрингтон молодчина, — сказал мистер Фолс. Он ведь приехал в Окленд по моей просьбе, после того, как я получил его письмо. Правда, в Ай-Ататапу я решил отправиться только на следующий день, поговорив с вами. Предупредить его о своем приезде я не успел, но он даже глазом не моргнул, увидев меня, и даже помог мне разыграть из себя больного, разбитого радикулитом. Еще очень признателен Уэбли, он держался безукоризненно. Сержант хмыкнул и прикрыл здоровенной лапищей рот. Все встали, и суперинтендант протянул руку. — Вы оказали нам честь, — сказал он. — Уверен, что Уэбли думает так же. — Еще бы! Этот день я запомню на всю жизнь, сэр. Надеюсь, нам еще доведется встретиться. Может быть, в следующий раз в нашей сети пойдет добыча покрупнее. Они обменялись рукопожатиями. — Вашими молитвами, — улыбнулся суперинтендант. — До свидания, мистер Аллейн. Счастливого пути. Конец книги.